Глава 21. Бред продолжается. «Благословение Бога! Слава королю Александру! Слава Чемборду!» Солнце уже клонилось к закату, а во дворце все продолжали аплодировать и кричать. Все понимали важный смысл того, что они видят. Невообразимая сцена сильно поразила всех. «Значит, слухи не врали, и король действительно способен общаться с богами. Выходит, у Чемборда имеется благословение бога войны. Тогда получается, что жестокие враги больше никогда не смогут осадить замок Чемборд», — подумал каждый. Внезапно все заботы и страхи исчезли из умов всех присутствующих. Все ликовали и восторгались, и лишь Анжела спокойно стояла в стороне. Эта красивая девушка смотрела на человека в центре всех этих людей, посреди оглушительных возгласов и оваций. Она почувствовала облегчение. Она не знала, откуда это чувство взялось, либо от благословения бога войны, либо из-за изменений, произошедших с Александром. Атмосфера была захватывающей, и даже Эмма, которая плохо относилась к Сунфэю, была затронута этим, также прыгая и аплодируя с толпой. Два горшка с кровавой водой, смешанной с малым зельем здоровья, были распределены в руки каждого раненого солдата по приказу Брука. Неожиданные смех и возгласы заполнили дворец. Всего за полчаса многие из стонущих солдат перестали испытывать боль, и легко раненые могли поднять свое оружие, чтобы снова вернуться в бой. Свет и надежда были ближе к народу Чемборда сейчас, чем 4 дня назад. И все это из-за короля Александра, который был благословлен богом войны. Все смотрели на Сунфэя с обожанием и уважением. Враги не пытались атаковать в ночное время. Это дало большинству солдат свою первую драгоценную ночь покоя за последние 4 дня. После исцеления всех раненых солдат, обманом давая им выпить малое зелье здоровья, Сунфэй позволил нескольким солдатам поумнее разобраться с дальнейшей ситуацией. Он пошел на прогулку со вторым командиром королевской гвардии Бруком. Вскоре они поднялись на оборонительную стену. Стена была величественна в ночное время. Сунфэй стоял в середине оборонительной стены и оглядывался. Чамборд был окружен горами слева, справа и позади. Как будто этот небольшой замок был одобрен богами. Все 3 стороны Чемборда были защищены естественными оборонительными стенами. Стороны 3 гор, которые повернуты наружу, были крутыми и почти неподъемными. Трудно взбираться. Даже у воина звездного ранга будут проблемы с этим. Стороны, обращенные к Чемборду, отличались тем, что там гора была более плоской и возвышалась постепенно. Если начать восхождение от замка Чемборд к горе, даже маленькие дети и старики смогли бы легко добраться до вершины. Этот странный рельеф местности сделал Чемборд легко защищающимся и трудно осаждаемым. Это напоминало работу бога. С горами, окружающими замок, единственной искусственной структурой была оборонительная стена. Ворота стояли перед рвом Зули. Стена была почти длиной в 0,5 мили, и она закрывала единственный пробел, оставленный открытыми горами. Нижняя часть оборонительной стены составляла 13 метров толщины, и верхняя часть была 10 метров толщиной. Она была твердой и массивной. В самой верхней точке спокойно могли разъехаться 4 автомобиля. Что же особенного в том, что оборонительная стена не была прямой? Ее разработали так, чтобы она была слегка вогнутой. Это позволило устранить большинство слепых пятен и позволить каждому солдату видеть, что происходит над и под любой частью стены. В 500 метрах от оборонительной стены протекала река Зули. Она выступала как естественный ров замка. Стремительный поток ревел, когда вода бушевала. Широкая река была длиной в 1,5 километра и часто была покрыта туманом. Это глубокая река, так что было невозможно солдатам переплыть через реку без лодки или корабля, если они не были супермощными воинами или обладали возможностью летать. Все, кто хотел бы переплыть реку, будут мгновенно поглощены течением. Наполовину естественный, наполовину искусственный каменный мост – связывал 2 стороны. Согласно Бруку, никто не знал, когда появился этот каменный мост. Даже самые старые жители Чемборда не знали, кто его построил. Это была длинная и очень загадочная история. Сунфэй внимательно наблюдал. Каменный мост поддерживался 9 огромными природными столбами. Наблюдая издалека, можно было разглядеть, что эти 9 столбов похожи на перевернутые горы, засунутые в воду. Они были действительно удивительны. Невозможно представить, что кто-то создал эти столбы вручную. Они выглядели скорее, как будто Бог отрубил вершины далеких гор и забросил их в реку. Этот каменный мост был еще одним преимуществом местности Чемборда. В мирное время он был удобен для жителей Чемборда, выходивших из замка, но во время войны узость моста создавала большие сложности вражеской армии при транспортировке осадных машин к защитной стене. Местность тут дает огромные преимущества. Неудивительно, что Чемборд был способен противостоять хорошо натренированной 2000-й армии на протяжении 4 дней с менее чем 800 солдат. Этот замок буквально естественная крепость. После наблюдений Сунфея он понял местность Чемборда. Несмотря на то, что он не был военным гением, он все еще был изумлен увиденным, и в то же время он был также озадачен. Богатство и рабочая сила нынешнего королевства Чемборда никогда не смогла бы охватить такую огромную конструкцию, только если Чемборд был когда-то великолепным и мощным, или этот замок имел долгую историю. Казалось, не все так просто. Однако Сунфэй не помнил никакой истории замка. Воспоминания и знания прежнего Александра оставили Сунфэю очень малое количество полезной информации. «Брук, люди раньше называли меня отсталым, не так ли?» Словно Сунфэй вдруг вспомнил о чем-то и миролюбиво спросил Брука. Мысли Брука запаздывали, он не знал, как ответить на такой прямой вопрос короля. Прежний Александр был умственно отсталым, имел интеллект 3-летнего. Он даже не мог выжить в одиночку. Под подстрекательством своих друзей он нанес большой ущерб Чемборду. Несмотря на то, что он был королем, никто его не любил. Только благодаря своему статусу короля, который пожаловали ему его родители, предыдущие король и королева, он не был оставлен своим народом. Даже сам Брук не имел никакого уважения к прежнему Александру. Он проявлял небольшое презрение к нему. Однако после увиденной битвы Сунфэя на оборонительной стене и его божественных действий, которые спасли раненых солдат, кто осмелился бы относиться к человеку, что был благословлен богом войны, как к умственно отсталому? Брук полностью изменил свой взгляд на короля. Не было никаких сомнений в том, что человек, напротив, заслуживает лояльность и уважение. «Когда вчерашним утром в меня попала стрела, я ударился головой о камень. Возможно, я был благословлен богом войны. Много вещей появилось в моей голове, и мой разум прояснился». Говоря медленно, словно сам собой, Сунфэй прикасался к мху на зубчатой стене. «Ты знаешь, это столкновение заставило меня чувствовать, что я внезапно вырос. Теперь я начал понимать те вещи, которые раньше уяснить не мог. Теперь я знаю, что я действительно был отсталым, которого все ненавидели. Брук, вы можете сказать мне обо всех тех ужасных вещах, что я сотворил до этого?» Почти все сомнения и неуверенность Брука испарились, пока он слушал монолог Сунфэя. Что ж, вчерашняя стрела случайным образом вернула короля в норму. Когда старый король был все еще жив, звучало пророчество, что Александр был отсталым из-за божьего проклятия. Похоже, проклятие полностью снято Богом. Сунфэй смеялся про себя, наблюдая за рассуждениями Брука. «Когда меня доставили во дворец, я почувствовал таинственную силу, текущую в моем теле. Когда я проснулся, у меня была невообразимая сила. Я мог быстро изучить что угодно и контролировать свою силу, и мог, естественно, использовать боевые техники, как будто я с ними родился», — продолжил Сунфэй. Услышав это, последние сомнения Брука улетучились. Чудовищная сила и разрушительная техника топора молодого короля — вещи, которые Брук и все солдаты не могли уложить в своих головах, но теперь все это казалось, как если бы это была воля бога войны. Не было никакого другого способа объяснить сражение, которое произошло во второй половине дня, и кровь, которая спасла всех раненых солдат. Только божественное вмешательство. Сун Фэй внимательно наблюдал за выражением лица Брука. Когда он увидел внезапное осознание на лице, он понял, что его болтовня работает, как он и планировал. Глава 22. Континент Азерот. На континенте Азерот все верили в богов и высшую власть, потому что было много войн, и бог войны был тем, кто имел наибольшее число верующих и последователей. Поэтому оправдывать все влиянием бога войны могло показаться смешным, но это было самым разумным и безупречным объяснением. Сун Фэй нуждался в оправдании, объясняющем, что случилось с прежним Александром. Теперь он обладал им. Он знал то, что он сказал сегодня, за короткое время распространится по всему Чемборду. Прямолинейный человек, стоящий за ним, сделает это. Сун Фэю не придется разъяснять все всем подряд. Иногда люди больше доверяют другим, чем тому, что вы говорите им лично. Сун Фэй прекрасно спланировал свое объяснение. Он намеренно связал себя с богом войны. Это было то, во что верило большинство людей. Опыт, что Сун Фэй получил на земле, научил его, что верования и религии, которые вызвали споры и войны, при правильном использовании могут быть чрезвычайно полезными. «Я не могу ясно вспомнить все, что происходило до вчерашнего дня. Брук, расскажите мне о Чамборде и королевстве». Сун Фэй говорил свободно, показывая, что его это не заботит. Он пытался обмануть Брука, заставив рассказать ему побольше о замке. «Это честь для меня, Ваше Величество. Ваше королевство – это только замок Чамборд. Согласно методу классификации на континенте Азерот, Чамборд – не отдельная империя, а дочернее королевство империи. Общая численность населения королевства – менее 10 тысяч. Официальные вооруженные силы, охрана короля насчитывает только 400 солдат». Брук старался объяснить то, что знал. «Дочернее королевство?» У Сун Фэя появилось плохое предчувствие. «Да, Ваше Величество. Империя Зенит является материнской для королевства Чамборд. Оно имеет 250 дочерних королевств, которые разделены на 6 уровней. Чамборд находится на 6-м уровне, что является самым низким показателем среди всех дочерних королевств. Есть 68 других царств 6-го уровня под диктатурой империи Зенит». Сун Фэй не знал, что сказать. Он ощущал себя подавленным. «Так что это правда? Мое королевство так мало. Я думал, что быть королем удивительно. Вся моя территория – это только этот замок Чамборд, а население меньше, чем маленький город на земле. Может быть, я хуже мэра?» Впервые Сун Фэй почувствовал, что реальность не так сладка, как он ожидал. Он обдумывал это некоторое время и с надеждой спросил. «Брук, основываясь на этом, Зенит, наше материнское королевство, должно быть одним из мощнейших на этом континенте, верно?» Брук выглядел подавленно. После неловкого молчания этот честный человек рассказал Сун Фэю то, что он знал. «Континент Азерот гигантский. Согласно легендам, даже богам не по силам пересечь весь континент. Существует множество империй на континенте. Эти империи ранжируются по силе, от 1-го уровня до 9-го. Империи 1-го уровня самые слабые, в то время как 9-го находятся на вершине пирамиды. Однако империя Зенит является лишь одной из 1000 империй 1-го уровня на континенте». Сердце Сун Фэя было разбито. Он чувствовал себя безнадежным. Он никогда не представлял, что статус королевства Чамборд был настолько низок. На континенте Азерот статус короля был слишком незначителен. Люди с королевскими привилегиями в этом мире были распространены сильнее, чем люди с университетским образованием на земле. Со слов Брука, имея 2 акров земли и 2 сотен людей, ты мог стать королем. Такие короли были равносильны большой группе бандитов. «Что за херня? Получается, я всего лишь лидер большой группы бандитов, к тому же очень слабой группы?» Надежды Сун Фэя были раздавлены. Он думал, что, будучи королем, владел всем в этом мире, но он мог только мечтать об этом. После минуты молчания Сун Фэй снова спросил: «Итак, какие взаимоотношения между империями на континенте? Я имею в виду, происходит немного войн, не так ли?» «Войны являются очень частыми на континенте», — с пониманием глядя на возражающего Сун Фэя, Брук печально произнес. «Каждый рождается во время войны и умирает во время войны. Мои родители и семья погибли во время войны. Люди умирают каждую секунду на этом континенте». Сун Фэй был поражен. «Черт побери, это означает, что мое королевство может быть сокрушено любой империей второго уровня. Когда начнется война, индивидуальная сила ограничивается сражениями, которые вовлекают миллионы солдат. Почему бы нам не попросить помощи у нашей материнской империи? Империя Зенит должна защищать свои дочерние королевства, не так ли?» На этот раз ответ Брука не разочаровал Сун Фэя. «Если бы они узнали о нашей ситуации, то империя Зенит послала бы свои войска и воинов звездных рангов, чтобы помочь нам. Проблема в том, что...» Брук указал на лагерь врагов на другой стороне рва Зули и беспомощно сказал: «Они перекрыли единственный путь, который Чамборд может использовать для общения с внешним миром. Поэтому мы не смогли отправить послание нашей родительской империи». «Вот оно что!» Сун Фэй быстро понял структуру и ключ к выживанию в этом хаотичном континенте, со слов Брука. Не было никаких сомнений, что Азерот огромен. Он больше, чем любой континент на Земле, даже больше, чем континенты на Земле вместе взятые. Что еще хуже, так это то, что империи на нем постоянно боролись друг с другом все время. Война стала главной темой. Сун Фэй почувствовал, что его выживание находится под угрозой. Тем не менее, Сун Фэй уловил основной смысл ответа Брука. Были законы в мирное время, и были также правила выживания во время войны. Из ответа Брука Сун Фэй понял, что после сотен лет войны континент Азерот выработал интересную систему. В этой системе выживание малых королевств длилось до тех пор, пока они присасывались к крупным империям. Порыв ветра принес туман с Арвазулу на оборонительную стену. Атмосфера была немного гнетущей. Сун Фэй решил не думать слишком много о будущем. Его мысли вернулись к замку Чамборд. «Брук, расскажи мне больше о Чамборде, к примеру, о других благородных семьях и влиятельных людях. Как король я даже не знаю мое собственное королевство». Сун Фэй собирался получить всю информацию, которую он мог вытащить из Брука. Брук подумал об этом и сказал: «Кроме вашего величества, самый сильный человек в Чамборде – главный министр господин Базар. Потому что вы...» – Брук почесал голову. Он не знал, как описать тупые действия прежнего Александра. Он некоторое время колебался и решил не упоминать об этом. Он продолжил: «В течение последних 3 лет господин Базар управлял королевством от вашего имени, за исключением военных, которые были под контролем господина Лэмпорда. Все остальное решал господин Базар в Чамборде». «Главный министр Базар?» Спохватившись, Сун Фэй спросил: «У него есть толстый, как свинья, сын по имени Джил, не так ли?» «Да, ваше величество. Джил был вашим самым близким другом». «Этот мешок говна мой самый близкий друг?» Сун Фэй изумился. «Базар, Джил. Они оба мешки с дерьмом. Один контролировал королевство, а другой сопровождал меня все время, настаивая на том, чтобы я делал ужасные вещи». «Продолжай. За исключением Базара есть еще кто-нибудь влиятельный?» — спросил Сун Фэй. Он определенно собирался наказать дуэт отца и сына. «За исключением главного министра Базара, военный судья Конка и Олег, все влиятельные фигуры в Чамборде. Бывший первый командующий гвардии короля, господин Петр Чех, был также одним из них, но 1,5 месяца назад главный министр Базар обнаружил много доказательств, разоблачающих господина Чеха в измене, и заключил его в тюрьму». Сун Фэй кивнул. Он нашел что-то очень интересное. Брук посмел назвать одного из самых влиятельных людей в Чамборде, Базара, непосредственно по его имени, но он был очень уважительным по отношению к бывшему первому командиру королевской гвардии Петра Чеха, который был обвинен в измене. Неужели это не указывает на некоторые проблемы? Несмотря на то, что Чамборд был маленьким королевством, Сун Фэй чувствовал, что оставалось много внутренних конфликтов и подводных камней. Глава 23. Он зверь. Что-нибудь еще? За исключением людей, которых я упомянул, ваш королевский дворецкий Баст, который в будущем должен стать вашим тестем, он также является отцом Анжелы, тоже довольно влиятелен. Но перед вражеской атакой Баст покинул замок, прихватив с собой большое количество ценностей, и никто не знает, куда он ушел. «Отец Анжелы?» Сун Фэй был изумлен. «Он еще жив?» «Неудивительно, почему я его не видел. Он ушел до прихода врагов и даже прихватил с собой большие богатства. Считать ли его дезертиром?» Однако первоначальной реакцией Сун Фэя был не гнев. Он испытывал грусть по отношению к Анжеле. Такая милая девушка была брошена своим отцом в самый важный момент. «Она должна прятать свои чувства каждый день». Внезапно он заволновался об Анжеле. Холодный ветер продувал Чамборд насквозь. На другой стороне реки во вражеском лагере ярко горели факелы. При взгляде издалека они напоминали звезды в ночном небе. Сун Фэй продолжал говорить с Бруком на оборонительной стене. Теперь он хорошо представлял себе силу внутренних групп Чамборда. Со слов Брука стало ясно, что хотя Чамборд и крошечное королевство на континенте Азерот, политические интриги и внутренняя борьба между фракциями – все было таким же, как между двумя большими империями. Сун Фэй считал, что он столкнулся с чем-то действительно интересным. «Мне кажется, я не видел Базара, Конку или Олега в сегодняшней битве. Разве они не должны участвовать?» Подумав о чем-то, спросил Сун Фэй. «Но министр один раз приходил на поле боя. Это было в то время, когда Ваше Величество ранили. Военный судья Конка был ранен в первый день битвы и с тех пор восстанавливается у себя дома. Олег – надзиратель. Хотя я просил его присоединиться к битве, он ответил, что его главной задачей является охрана тюрьмы, поэтому он не обязан быть на поле боя». «Не обязан? Хорошо». Усмехнулся Сун Фэй. «Тогда какова их сила? Я имею в виду их собственная сила». «Базар обычный человек. Он не владеет никакой магией или боевыми техниками. Конг и Олег – оба воины одной звезды. Но самый сильный человек в Чамборде – это сэр Лэмпорт. Как трехзвездный воин, он является одним из лучших гвардейцев среди всех королевств вокруг нас». Брук определенно гордился, когда говорил про Лэмпорда. «Я припоминаю, что сын Базара Джил является магом, верно?» Внезапно Сун Фэю в голову пришла дурная идея. Он засмеялся. «Слушай мой приказ. Вызови мага Джила на оборонительную стену для защиты королевства Чамборд. Ваше Величество, Джил еще даже не достиг первой звезды. В данный момент он просто низкоуровневый маг-новичок. Конечно, даже новичок сможет принести большую пользу в битве». Ответив, Брук поклонился. «Как прикажете, Ваше Величество, я пошлю кого-нибудь позвать Джила». Очевидно, Брук был согласен с этим приказом на 100%. «Так, на сегодня достаточно. Сун Фэй смог получить почти всю информацию, какую хотел». Он улыбнулся и похлопал Брука по плечу. «После того, как организуешь солдат на ночное дежурство, иди отдохни немного. Этой ночью я сам им помогу». «Ваше Величество, вы не можете. Это моя обязанность». Брук был изумлен. Сун Фэй улыбнулся и взмахом руки его оборвал. «Командир Брук, я слышал от солдат, что ты не спал уже 2 дня. Это нехорошо. Завтра нас ожидает еще более жестокая битва». «Ладно, Брук, я хочу, чтобы ты отдохнул. Мне нужно, чтобы в завтрашней битве ты убил множество врагов. Это королевский приказ, и ты должен его исполнять. Теперь иди». Брук опешил. В следующую секунду этот крепкий человек преклонил колено, опираясь на свой двуручный меч, сжимая его перед грудью. Серьезным видом он начал произносить клятву. «Ваше Величество Александр, мой достопочтенный король, воин одной звезды Гордон Брук присягает вам». После того, как Брук ушел, Сун Фэй придумал оправдание и прогнал солдат, что за ним следили. Он ходил вокруг, рассматривая строения и защитные механизмы на стене. Он успокоил солдата, стоящего на страже, и зашел в дозорную башню, находящуюся на середине стены. Эта вышка была двухэтажным зданием из дерева и камня. До начала войны эта вышка была хорошо оформлена. Она служила местом отдыха для солдат, которые сменялись на стене. Тем не менее, бои в предыдущие пару дней практически уничтожили это здание. Оно имело лишь частично разрушенные стены. Без потолка здесь сиял звездный свет. Сун Фэй выбрал место, с которого можно было увидеть область под оборонительной стеной, чтобы он мог среагировать, если враги что-то сделают. Он сел и начал свою ночную вахту. Несколько солдат стояли снаружи дозорной башни, охраняя короля. «Это не очень хорошая ситуация. Хотя мы и победили в осаде сегодня, это не будет происходить каждый день. Враги имеют лучшее оснащение, и они хорошо обучены. Кроме того, нас превосходят численно. Если это будет продолжаться, Чимборд не избежит участи быть завоеванным. Должен быть другой путь». Сун Фэй глубоко задумался. Но после многочисленных размышлений ни одной хорошей мысли не пришло ему в голову. В конце концов, на земле он был простым студентом университета. Он не был убийцей или военачальником. Придумать способ спасти замок Чемборд было непростой задачей. «Похоже, для начала мне нужно увеличить собственную силу. С остальным можно будет разобраться позже». Сун Фэй отказался думать. Он решил закрыть глаза и попытаться связаться с таинственным голосом внутри головы. Он хотел войти в мир Диабло, чтобы поднять уровень и увеличить силу. Однако сила духа восстанавливается. Вход в мир Диабло невозможен. Пожалуйста, повторите позднее. Быстро ответил Сун Фэю холодный и загадочный голос. Это разочаровало Сун Фэя. Он некоторое время терпеливо медитировал и попробовал еще раз, но ответ был тем же. После 10-й попытки он все еще не мог попасть в мир Диабло. Был тот же ответ – недостаточно восстановлена сила духа. Сун Фэй продолжал попытки, но усталость нагнала его, и он невольно заснул. На южной стороне реки Зули, в лагере неопознанной армии. Прямо в центре лагеря возвышалась большая черная палатка. Гораздо более грандиозная и величественная, чем все остальные. В мерцающем свете факелов палатка выглядела как жуткий монстр, прячущийся во тьме, готовый к атаке в любое мгновение. Однако внутри палатка была теплой и хорошо освещенной. Рыцарь в серебряной маске, который появился на поле боя, сидел на большом стуле. Стул был покрыт огромным черным мехом неизвестного животного. Рыцарь в серебряной маске был расслаблен. Одной рукой он подпирал подбородок, а в другой руке сжимал почти прозрачный нефритовый кубок, наполненный красным вином. 19 черных воинов стояли в два ряда по обе стороны. На левой стороне палатки таинственный человек, покрытый черным плащом, сидел рядом со столом. Жезл, лежащий неподалеку, указывал на то, что он маг. Было странное силовое поле вокруг этого таинственного человека. Оно делало человека очень размытым, никто не мог четко видеть его лицо. Несмотря на то, что было тепло в палатке, каждый чувствовал холод в костях, когда смотрел на него. Трехзвездный воин Лейнс, который был сильно ранен Сун Фэем, стоял на коленях перед рыцарем в серебряной маске. Древесный уголь потрескивал в жаровне. Это был единственный звук в палатке, что делало атмосферу очень странной. Наконец, рыцарь в серебряной маске поднял голову. Он посмотрел на Лейнса и спокойно спросил. «Лейнс, скажите мне, что случилось на оборонительной стене сегодня? Мне любопытно, как вас так тяжело ранили, когда вы воин трех звезд?» Лейнс, преклонив колени на красной ковровой дорожке в середине палатки, от стыда прикрыл лицо. Поистине поразительно, что от вопроса рыцаря в серебряной маске могучий трехзвездный воин Лейнс казался очень напуганным и отвечал человеку в серебряной маске обо всем, что он испытывал в деталях. Человек слушал равнодушно. Он все время был сконцентрирован на нефритовом кубке в своей руке, как будто что-то привлекло его внимание. После того, как Лэнс закончил, человек в серебряной маске перестал вертеть кубок и тихо сказал: «Интересно. Садись, Лэнс». Лэнс чувствовал, будто он был оправдан и избежал смертной казни. Он вздохнул с облегчением. Он встал и произнес: «Спасибо, господин. У меня есть еще одна вещь, которую надо сообщить. Когда я боролся с трехзвездным воином замка Чемборда, я нашел кое-что интересное». «Продолжай». «Мастер, я обнаружил, что трехзвездный воин оказался раненым, его энергия была не в состоянии двигаться внутри его тела свободно. По моим прогнозам, он, вероятно, получил внутреннюю травму некоторое время назад и еще не восстановился. В следующем бою я уверен, что могу отрубить ему голову и подарить его череп для вашей коллекции». Лэйн скрикливо расхваливался. Тем не менее, это не заинтриговало рыцаря в серебряной маске. Совершенно. Казалось, его не интересовал самый могучий человек в Чамборде. Равнодушным тоном он внезапно спросил: «Лэйнс, а каково твое мнение по поводу тяжело бронированного быка, который появился сегодня на поле боя?» Глава 24. Два противоположных приказа. «О нем?» — этот вопрос застал Лэнса врасплох. Мгновенно в его памяти всплыли эти звериные глаза. Этот взгляд из-под шлема заставил его слегка вздрогнуть. «Этот человек обладает силой однозвездочного воина. Было странно то, что у него не было никакой энергии, как если бы он был рожден с этой силой», — Лэнс сказал, пытаясь вспомнить, что произошло. «А также он казался растущим злобным зверем, рожденным для битв и убийств». «Зверь?» Рыцарь в серебряной маске отставил кубок и, наконец, посмотрел на Лэнса. Он засмеялся. «Это интересная метафора. Лэнс, что если я поймаю этого зверя и отправлю его в Королевский Колизей? Не было бы это еще интереснее?» «Колизей? Это отличная идея, господин», — сказал Лэнс с лестью. «Если этот чокнутый ублюдок попадет в Имперский Колизей, он станет великолепным гладиатором. Множество людей пожелает дать за него высокую цену». На континенте Азерот Имперский Колизей был тем местом, куда желали попасть благородные люди для развлечения. Жестокие и кровавые бои проходили там каждый день. Сильных и тренированных рабов заставляли участвовать в смертельных поединках со всеми видами причудливых зверей и опасных монстров на потеху дворянам. Такого рода кровавые битвы стали обычаем на континенте Азерот. Изначально это были жертвоприношения богу войны, но они превратились в кровавое развлечение для знати. Поскольку все желали все больше и больше, Колизей стал огромной прибыльной системой. Многочисленные империи были вовлечены в него, это увеличило рост индустрии азартных игр. Из-за него одни люди стали невероятно богаты, в то время как другие потеряли все. Стоит отметить, что для кандидатов в гладиаторы были строгие ограничения. Только рабы и бедняки, что не имеют рангов или титулов, могли стать гладиаторами. Люди, которые были ранговыми воинами и магами, не могли сражаться в Колизее. Союз воинов и союз магов считают, что это будет оскорблением союза, если воин или маг выступит в Колизее. Конечно, сначала это было не так. Многие дворяне из могущественных империй не следовали этому правилу. Был момент, когда огромное число воинов и магов было вынуждено сражаться в Колизеях. Подобное поведение привело в бешенство самых влиятельных людей на Азеротском континенте. 500 лет назад множество влиятельных людей собралось на призыв воина солнечного ранга Бекенбауэра и мага солнечного ранга Бейли. Вместе они приняли Декларацию Чести и уничтожили 241 империю и 10 тысяч колизеев. После этого случая не было ни одного колизея или империи, что осмелились пойти против Декларации. Согласно Декларации, было трудно найти великого гладиатора. Такие люди, как Фей, что имели силу воина одной звезды, но при этом без какой-либо энергии, были сокровищами в глазах таких людей, как рыцарь в серебряной маске. Если они будут действовать должным образом, то они смогут получить значительную прибыль. Они даже смогли бы наладить связи с дворянами из высших империй. Первый. Когда ночь закончится, возьми 16-го, 17-го, 18-го и прикажи Чемборду сдаться. Скажи их умственно отсталому королю, что если они сдадутся, то он и министр будут свободны, граждане не будут убиты, а всего лишь станут рабами. Если они откажутся, то когда мы захватим их королевство, будем убивать всех, кого увидим в течение 3 дней, и омоем стены замка кровью», — холодно проговорил рыцарь в серебряной маске. После того, как он закончил говорить, холодная белая энергия возникла из его руки и заморозила нефритовый кубок с вином, превращая его в милую ледяную скульптуру. «Да, господин». Черный рыцарь, названный первым, стоящий с правой стороны, вышел вперед и поклонился. «И убедитесь, что вы передали сообщение умственно отсталому королю перед всеми его солдатами». Игривая улыбка появилась на лице рыцаря в серебряной маске. Он поднял и отбросил кубок в сторону. «Да, господин!» Первый, 16-й, 17-й и 18-й поклонились и покинули палатку. «Второй, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й. Вы все приготовьте своих солдат. Когда Чемборд откроет ворота и сдастся, ворвитесь внутрь и убейте всех, за исключением Анжелы и зверя». Рыцарь в серебряной маске продолжил раздавать приказы. Его второй приказ полностью отличался от первого. 5 черных рыцарей подошли и поклонились, подчиняясь приказу. Тем не менее, они были удивлены. Первый собирался предоставить Чемборду шанс спастись, но рыцарь в серебряной маске придумал такой хладнокровный план так быстро. Все это время он хотел обмануть Чемборд. Времени в обрез. По плану замок Чемборд должен быть захвачен как можно скорее. Если это продолжится, боюсь, что империя Зенит узнает о том, что произошло. Мы должны сделать это. Он снизошел до объяснений, потому что увидел сомнения в глазах своих подчиненных. После этого он повернулся к Лейнсу и сказал: «Лейнс, я надеюсь, что ты сможешь выполнить свое обещание. Принеси мне голову этого 3-звездного воина». «Как пожелаете, мой господин». Лейнс был очень уверен в себе. «Остальные ожидайте моих приказов. Сейчас идите и приготовьтесь. С рассветом мы начинаем действовать». Все рыцари поклонились и собирались уйти. Но в этот момент... «Подождите!» Тихий и загадочный маг внезапно прервал их. Этот человек скрывал свое лицо за капюшоном. Он кивнул рыцарю в серебряной маске в приветствии. У него был хриплый голос, будто тупое лезвие волокут по грубому камню. Голос звучал крайне неприятно. «Ваше высочество, я чувствую присутствие могущественного мага в замке Чемборд. Это может помешать вашим планам». «Маг?» Выражение лица рыцаря в серебряной маске изменилось. Маг мог сильно помешать, вмешавшись в бой. Он спросил: «Учитель, какой ранг у этого мага?» «Он спрятался довольно глубоко. Мне кажется, что он скрывается от кого-то. Я заметил его только недавно. А у него примерно 3 звезды». «Три звезды?» Рыцарь в серебряной маске слегка расслабился. «Если это только 3-звездный маг, угроза не должна быть большой, но я все еще надеюсь, что завтра, когда придет время, учитель поможет разобраться с этой проблемой». «Ха!» Человек в капюшоне кивнул. «Я помогу, но даже если это только 3-звездный маг, разрушения могут быть довольно значительными. Скажи своей армии держаться подальше, чтобы не попасть под руку». Услышав согласие таинственного мага, рыцарь в серебряной маске расслабился. Он улыбнулся. «Хорошо, учитель, вы можете делать что угодно, только не наносите урона внешнему виду и защитной стене Чемборда». Таинственный маг кивнул. Он снова замолчал, и пугающая ледяная энергия вновь его окружила. Ледяной ветер пробирал до костей. Сун Фэй вздрогнул, когда открыл глаза. «Вот дерьмо. Я был в ночном дозоре. Я уснул? Враг не атакует, так ведь?» Он был немного напуган. Когда он подумал об этом, то ощутил слабый аромат. Он обернулся и с удивлением обнаружил, что прекрасная Анджела сидит рядом с ним. Однако она спала, опираясь на холодную каменную стену. Видимо, ощутив холод во сне, девушка крепко обняла свои колени. Кристальная роса смочила кончики ее волос. Она улыбалась так, словно видела прекрасный сон. Глядя ее чудесное лицо под звездным светом, у Сунфэя сложилось впечатление, что он смотрит на цветочную фею. Сунфэй немного пошевелился и обнаружил, что был накрыт толстым бархатным одеялом. Похоже, Анджела волновалась за него и поэтому пришла к нему ночью. Ощутив тепло одеяла, на сердце у Сунфэя тоже потеплело. По какой-то причине красивая и добрая девушка перед ним напомнила ему о его первой любви. Невинная, чистая и горячая. Все было прекрасно. Глава 25. Избитые солдаты. Сунфэй поднялся и накрыл одеялом Анджелу. Эта глупенькая девушка принесла одеяло для него, но сама при этом была одета только в легкую одежду. Из-за этого у Сунфэя немного защемило сердце. Однако, поскольку Анджела крепко спала, он не хотел ее будить. Сунфэй смотрел на ее красивое лицо и не мог перестать улыбаться. После укрыв Анджелу, он тихо покинул сторожевую башню. Оборонительная стена была погружена в тишину, только пара солдат патрулировали ее. На другой стороне реки Зули, на базе противника, также все было тихо. Сунфэй расслабился, но когда он развернулся, его ожидал сюрприз. Эмма также была на стене. Она стояла на внешней стене сторожевой башни, как будто охраняла разрушенный дверной проем. Она уснула стоя, вероятно, от усталости. Ее золотые волосы были растрепаны, а одежда развевалась от утреннего ветерка. Она выглядела милой, пока спала. Было совершенно другое впечатление по сравнению с ее обычно враждебным отношением к Сунфэю. Она выглядела действительно невинно, пока ее тонкое тело стояло вопреки холоду и порывам ветра. Сунфэй подошел к ней и ущипнул за гладкую щеку. «Эй, малышка, проснись. Почему ты стоишь тут? Здесь слишком холодно, иди спать внутри башни». Кто знал, что Эмма была еще начеку? Как только она почувствовала движение Фэя, она открыла глаза и ударила его, несмотря на сонливость. Сунфэй не ожидал и получил удар прямо в глаз. На лице Сунфэя появился фингал. «А? Александр, это ты?» После того, как она ударила Сунфэя, Эмма наконец осознала, что ее окружает. Она была немного смущена. Она держала голову опущенной, как маленькая девочка, которую поймали за кражей конфет. Но как только она заглянула в черные глаза Сунфэя, она не могла перестать хихикать. «Я думала, что враги подкрались к нам. Но ты выглядишь хорошо. Ты в порядке, не так ли?» Сунфэй не мог злиться на нее после того, как он видел, как Эмма вздрагивала на холодном ветру. Он мягко похлопал ее по голове и, сняв плащ, прикрепленный к его броне, укрыл маленькое тело Эммы. Он улыбнулся. «Хорошо, теперь иди спать внутрь. После того, как наступит рассвет, вместе с Анджелой вернитесь во дворец. Здешний ветер слишком силен, это место не для вас, девочки». Эмма была ошеломлена. Она медленно посмотрела на Сунфэя. После она быстро взглянула вниз, как будто слезы навернулись на ее глаза. Удивительно, она не стала спорить с Сунфэем и послушно вошла внутрь полуразрушенной башни. Когда Эмма была уже почти внутри строения, она повернулась к Сунфэю и серьезно спросила. «Александр, вы будете добры к Анджеле, верно?» «А?» Сунфэй удивился и не знал, что сказать. Прежде чем Фэй сумел ответить, эта маленькая девочка продолжила. «Мне все равно, что вы скажете. Теперь, когда вы стали нормальным, вы должны быть добры к Анджеле. Александр, вы не знаете, скольким Анджела пожертвовала ради вас за последние 3 года. Я могу быть уверена, что никто в этом мире не будет так же добр по отношению к вам, как она». После сказанного она потерла свои красные глаза и сильно взмахнула кулаком. «Так как ты сейчас стал нормальным, то должен защищать Анджелу, так же, как она защищала тебя. Ты слышал? Если нет, то я поставлю тебе еще один фингал». После того, как Эмма закончила угрожать Сунфэю, она повернулась и вошла в башню. Эмма была враждебна по отношению к Сунфэю в течение последних двух дней. Сунфэй не был немым, он знал, почему она сердится. Это, вероятно, потому, что прежний Александр подарил Анжеле тяжелые времена, а также много страданий. Хотя Эмма и была всего лишь слугой, Анжела относилась к ней как к младшей сестре. Эмма засвидетельствовала все обиды, которые перенесла Анжела за последние три года. Это было причиной ее нелюбви к Александру. Ее враждебное отношение было обоснованным. Фэй понял это с самого начала, поэтому он не стал спорить с Эммой. В конце концов, она ухаживала и заботилась о старом Александре вместе с Анжелой. Эта маленькая девочка казалась жесткой и придирчивой, но она была доброй, а ее сердце было мягким, как бархат. Сказанное Эммой глубоко тронуло Фэя. Она была права на все 100%. После становления Александром и узнав, что было в прошлом, он был обязан защитить красивую и добрую девушку. Он должен защищать Анжелу, так же, как она защищала Александра. Один час до рассвета. Самый темный момент за всю ночь. На дворе была поздняя осень. Холодный ветер принес с собой туман с реки к оборонительной стене. Сунфэй размышлял, покачиваясь от порывов ветра. Несмотря на то, что прошло всего лишь два дня после его появления в этом мире, он уже адаптировался. Действительно ли мое появление в этом мире – решение Бога? Фэй стоял под светом луны и звезд. Внезапно он вспомнил слова Акары из мира Диабло. Изначально ему казалось, что Акара пытается его обмануть и заполучить предметы, но сейчас, успокоившись, он понял, что жрица не была голословной. Складывалось ощущение, что она имела в виду что-то другое. Пока он размышлял, к нему приближались две крепких фигуры. Ими были Брук и беловолосый Пирс, который только восстановился. «Ваше Величество, я должен извиниться», — сказал Пирс, преклонив колени. С раскаянием он произнес: «Я не знал, что произошло вчера». Фэй прервал его слова и, улыбаясь, поднял Пирса с земли. Без преувеличения, Пирс являлся тем, кто поразил Фэя больше всех в этом мире. Его храбрые и рискованные атаки говорили Сунфэю, что этот человек был надежен. К тем, кто заслуживал его доверия, Фэй относился с уважением и великодушием, так же, как и Брук. Сунфэй начал нравиться людям на подсознательном уровне. Полностью восстановился. Фэй толкнул Пирса в грудь. Это небольшое действие растопило лед между ними. «Да, я полностью восстановился», — взволнованно отвечал Пирс и начал позировать, показывая свои мускулы. Он рассмеялся. «Ваше Величество, командир Брук рассказал мне все. У Чамборда, наконец, появился король. Пирс клянется своей верности вашему Величеству до самой смерти». Сун Фэй мог подтвердить, что Пирс полностью восстановился, так как здоровый цвет вернулся на его лицо. Похоже, что в реальном мире эффект от малого зелья здоровья был даже выше. Всего две капли могли спасти жизнь сильно раненному человеку. «Подойдите и посмотрите. У меня складывается ощущение, что враги ничего не планируют в данный момент. Будут ли они такими же, как и последние пару дней?» Сун Фэй подошел к краю оборонительной стены и указал на базу врагов. Таким образом, он сумел перевести тему разговора в иное русло. Брук внимательно осмотрелся и нахмурил брови. «Странно. На протяжении последней пары ночей эти ублюдки ни разу не дали нам отдохнуть. Каждую ночь они совершали десятки ложных атак до самого рассвета. Все это дурно пахнет. Они что-то планируют. К черту их трюки. Если эти сукины дети посмеют напасть на нас еще раз, я размажу их своим молотом!» — крикнул Пирс, глядя на вражескую базу. Оба, и Фэй, и Брук, были поражены интеллектом этого крутого парня. Он был настолько крут, что его мозги, вероятно, состояли из чистых мышц, а не каких-либо нейронов или чего-нибудь еще. Сун Фэй знал, что в то же время, как Пирс был сильным, он также был безрассудным. Насколько он был великим воином на поле боя, настолько же он был ужасным стратегом. Если Сун Фэй хотел, чтобы Пирс планировал стратегию и логистику как командир, он должен был понимать, что легче убедить подростков отказаться от своих телефонов, чем сделать это. С другой стороны, Брук удивил его своим спокойствием. Он идеально подходил на роль командующего или даже генерала. Фэй не догадывался, что в этот момент он принял решение о пути развития для пары первых его подчиненных. Спустя сотни лет баллады о машине убийств Пирсе и генерале-молчаливом мудреце Бруке, которые служили при императоре Александре, будут постоянно воспеваться странствующими бардами по всему Азероту. Неважно, какие трюки у них в рукаве, в конце концов, все они будут раскрыты. Сун Фэй решил прекратить размышлять над кознями врагов. Он ритмично постукивал пальцами по парапету. Пирс прав. Неважно, что они задумали. Любой, кто захочет откусить кусочек чамборда, обломает свои зубы в процессе. Пирс гордо рассмеялся после того, как король согласился с его предложением. Прошло более получаса, и рассвет наконец наступил, солнце взошло над горизонтом, вражеская база на другом берегу реки пришла в движение. Громкие звуки горна нарушали тишину рассвета. Издалека черные бронированные враги были похожи на муравьев. Они двигались внутри своей базы, и дым от приготовления пищи поднялся в небо. После завтрака новый раунд битвы начнется. «Скажи солдатам, чтобы подготовились. Брук, в сегодняшней битве ты возьмешь командование на себя. Каждый должен следовать вашим приказам, в том числе и я. Хотя личная сила Сун Фэя улучшилась после мира Диабло, он был еще полным профаном с точки зрения войны и оборонительных стратегий. Самый лучший вариант, если этим займется Брук». «Это честь для меня, ваше величество». Брук не отказывался. «Ах, да». «Разве я не вызвал мага-новичка Джила для помощи в битве? Где он?» – вспомнил Фэй. Брук не знал, что произошло. Он повернулся, чтобы найти ответ. Вскоре Брук привел пару солдат со шрамами на лице. Рассерженный Брук сказал: «Солдаты, посланные мной, были избиты министром Базером. Он сказал, что Джил болен и не может участвовать в бою». Сун Фэй взглянул на двух солдат с побитыми лицами, и внутри него начал расти гнев. Глава 26. Что говорит король? «Ублюдок, узнав, что я стал нормальным, он все еще смеет не подчиняться моим приказам. Похоже, он не считает меня королем. Настало время показать, кто тут главный», — думал про себя Сун Фэй. «Болен?» — фыркнул он вслух. «Пирс, возьми 20 солдат. Меня не интересуют никакие отговорки. Приведи Джила сюда. Даже если его придется связать, тащи его задницу на оборонительную стену. Если кто-то посмеет тебе помешать, разрешаю убить их на месте». В голосе Сун Фэя чувствовался холод. Все ощущали, что король в ярости, и могли заметить жажду убийства в его глазах. «Как прикажете, ваше величество?» Пирс был взволнован. Решительный и выдающийся король был тем типом правителя, которому солдаты хотят помогать и хранить верность. После получения приказа он сразу отправился вниз с оборонительной стены вместе с солдатами. «Брук, пошли кого-нибудь за военным судьей Конкой и надзирателем Олегом, чтобы они помогли нам в обороне. Если посмеют сопротивляться, убить их на месте». Сун Фэй отдал 2 хладнокровных приказа. Он собирался преподать урок этим парням. Исцеление раненых солдат прошлой ночью показывало его доброту, а захват парочки дворян, сбежавших с поля боя, должен был показать, из чего он сделан. Это была первая мысль, над которой он размышлял ночью. Если Сун Фэй не мог сделать что-либо для врагов, то он мог, по крайней мере, сделать что-нибудь с испорченными чамбордийцами. Как Сун Фэй ожидал, после того, как он отдал 2 этих приказа, атмосфера на защитной стене стала очень серьезной. Сун Фэй ощущал, как растет мораль солдат. В этот момент из дозорной башни, улыбаясь, вышла Анжела. Сонная Эмма следовала за ней. Она зевала и потирала красные глаза. Увидев Сун Фэя, она подмигнула и махнула рукой. Сун Фэй мог сказать, что она имела в виду, ты знаешь, что делать. Фэй улыбнулся в ответ. После их разговора час назад враждебность Эммы полностью исчезла. «Анджела, ты проснулась как раз вовремя. У меня есть очень важное поручение, с которым ты можешь мне помочь», — сказал Фэй, глядя на неряшливую прическу своей невесты. «И что нужно сделать?» Услышав, что Александр просит ее о помощи, красивая девушка напряглась. Она боялась, что не сможет ему ничем помочь. Теперь, когда ему нужна ее помощь, она была готова помочь как никогда. Поборов стеснение от прикосновения Сун Фэя, она подняла голову с румянцем на лице в ожидании просьбы. «Не могли бы вы с Эммой пойти и попросить дядю Лэмпорта прийти? Скоро начнется битва, и мы действительно нуждаемся в нем здесь», — серьезно спросил Фэй. «Я пойду прямо сейчас». Услышав срочный запрос, Анджела потащила за собой сонную Эмму и немедленно покинула их. «Еще одна просьба, Анджела. После того, как вы уведомите дядю Лэмпорда, не надо возвращаться на оборонительную стену. Есть еще много раненых солдат во дворце. Они нуждаются в помощи. Позаботься о них вместе с Эммой». «Спасибо», — сказал ей Сун Фэй. Сказанное заставило Анджелу удивиться. Однако Анджела была умной девушкой и сразу поняла, что имел в виду Фэй. «Скоро начнется бой, из-за чего на оборонительной стене станет очень опасно. Если она останется, моментально станет обузой». Александр отсылал ее прочь специально. Забота о раненых солдатах – плохое оправдание, тем не менее она не возражала. Даже хотя она хотела остаться на стене и помогать Александру, Анджела понимала, что тут никак не сможет этого сделать, поэтому она кивнула, соглашаясь с просьбой Фэя. Эмма ясно понимала его намерения. Она побежала за Анджелой, показав Сун Фэю большой палец. Через 20 минут. На другой стороне реки враги собирались воедино. Многочисленные квадраты пехоты выходили из базы и двигались в сторону оборонительной стены Чамборда. Их оружие, направленное в небо, сформировало собой своеобразный лес, что сиял под солнечными лучами. Враг был должным образом подготовлен. Глядя издалека, даже стоя на оборонительной стене, можно было почувствовать давление войны. Пока Сун Фэй наблюдал за врагами со стены, громкие звуки раздались позади него. «Не прикасайтесь ко мне своими руками, деревенщины! Отвали, черт возьми! Я убью вас всех, придурков, позже!» — послышался знакомый высокомерный голос. Сун Фэй обернулся и увидел связанного Джила, поднимаемого на защитную стену пирсом. Этот толстяк, не имея ни малейшего представления, что его удача закончилась, продолжал кричать и вопить, не затыкаясь с момента прибытия. Зрачки Фэя сузились, когда он посмотрел мимо толстяка и увидел человека, стоящего позади Джила. Это был старик, одетый в красный шелковый халат. Он был худым, примерно 6 футов роста, и имел кривой нос. Его лицо было мрачным, а глаза прищурены. Он был слегка горбатый, но шел спокойно и уверенно. Белые волосы были связаны золотым кольцом с драгоценным камнем. Старик выглядит могущественно. Он, пока Фэй думал, Пирс подошел и засмеялся. «Ваше Величество, мы привели Джила, как вы приказали, но нам пришлось его связать. Ха-ха». Затем он указал на старика в красном. Однако министр Базар тоже пришел. Этим стариком был человек, который управлял Чамбордом от имени Александра. Сун Фэй внимательно рассмотрел старика. По какой-то причине этот обычно выглядящий человек вызвал у Сун Фэя впечатление опасной, злобной и ядовитой змеи. «Ваше Величество, я требую объяснений». Пока Фэй наблюдал за стариком, тот подошел к Фэю и с вызовом спросил. «Ваше Величество, я хочу знать, какой закон нарушил мой сын Джил, раз вы приказали связать его и вывести на оборонительную стену? Будьте добры, объясните мне должным образом». Как бы соглашаясь с гневным вопросом своего отца, Джил, который все это время был связан, сердито кричал на Сун Фэя. «Александр, ты тупой идиот! Прикажи этим жалким простолюдинам отпустить меня!» Сун Фэй усмехнулся. «Так ты собираешься вести себя высокомерно со мной?» — подумал он. Он даже не взглянул на Базара. Сун Фэй спокойно подошел к Джилу и, не говоря ничего, начал жестоко его хлестать. «Хрясь! Хрясь! Хрясь! Хрясь!» После примерно 20 громких шлепков лицо Джила стало похоже на надутый шар. Сун Фэй совсем не сдерживался. Сила варвара полностью подавила Джила. Изо рта того потекла кровь. После того, как он закончил, Сун Фэй подошел к Базару, пока все остальные еще были в шоке от его действий. Он вытер руки и высокомерно засмеялся. «Я король. Разве король должен объяснять свои действия?» «Властный. Исключительно властный. Я буду делать все, что захочу, и я не обязан ничего объяснять такому дерьму, как ты. Такова моя позиция». Базар был мрачен, но от такого отношения почти взорвался. Он не ожидал, что все так обернется. Он знал о богоподобном представлении Александра во время вчерашней битвы и таинственной связи между Александром и богом войны, так что на самом деле он немного подготовился. Его появление на оборонительной стене было хорошо просчитано. «Ваш разум возвращается в нормальное русло. И что?» Базар не думал, что ребенок, которому не было даже 18, был в состоянии справиться с ним. Если он не может побить Александра физически, тогда он просто должен использовать свой ум и стратегию. Базар планировал вразумить молодого короля. Используя уловки и заговоры, в которых он был силен, он на 100% был уверен в своей способности убедить Александра. Обманывая короля, он будет держать Чемборд в своих руках. Однако Базар не ожидал, что все его планы будут смыты в туалет этим новым Александром, который был настолько властным, что ему такое не снилось даже в жутких кошмарах. Внезапно он пожалел о своем решении. По слухам, которые распускали по всему Чемборду, Александр стал нормальным после того, как в него попали стрелой, и он ударился головой, стоя на оборонительной стене. Все вернулось на круги своя. Базар был тем, кто привел Александра на оборонительную стену. Он планировал убить умственно отсталого короля руками врага, но в итоге получил лишь новое и очень сложное препятствие. Однако чувство сожаления появилось в его голове лишь на долю секунды. Он быстро придушил это чувство. Хотя он пребывал в ярости, из-за раздутого лица своего сына ему пришлось стерпеть. Его план уже начал воплощаться, слишком многое было на кону. Но самой существенной причиной было то, что сильнейший воин Чемборда Лэмпорт поднимался по лестнице. «Ваше Величество, я прошу прощения за мою недавнюю грубость». Базар хорошо приспосабливался. Он с уважением поклонился Сун Фэю. «Я просто очень сильно волновался о моем сыне. Я был сильно встревожен. Пожалуйста, простите меня». Но в данный момент Джил, он потерял сознание. Боюсь, он не сможет участвовать в предстоящей битве. Могу я забрать его, чтобы он мог немного отдохнуть? Отдохнуть? Отдохнуть от чего? Над Чембордом нависла большая угроза. Каждый человек, если он еще жив, должен помочь нам защищаться. Эти легкие раны ничто. Сун Фэй не дал Базару ни единого шанса. Сун Фэй сказал что-то солдатам, те принесли ведро холодной воды и нещадно облили ей Джила. Как будто 18 ножей проткнули толстяка, он пришел в сознание и снова начал вопить, как поросенок. Глава 27. Что ты делаешь? Видишь, он проснулся. Сун Фэй глумился над Базаром, который был готов буквально взорваться. Затем он сказал Бруку. «Освободите его и оставьте двух солдат для его защиты. Мне нужен маг Джил, чтобы делать то, что должен делать маг на поле боя». Базар посмотрел на Сун Фэя убийственным взглядом, затем быстро скрыл его. В этот момент Фэй почувствовал озноб, как будто ужасный монстр, прячущийся во тьме, был готов съесть его живьем. Он огляделся, но ничего не заметил. «У меня разыгралось воображение», подумал Сун Фэй про себя. Брук, стоящий рядом с Сун Фэем, ничего не почувствовал. Повинуясь приказу короля, он махнул рукой, и двое солдат понесли полумертвого Джила внутрь сторожевой башни на оборонительной стене. Но несмотря на то, что там самое опасное место, эффективность мага в этом месте будет максимальной. Толстяк Джилл усвоил урок, теперь он боялся Фея. Даже не смея сопротивляться, он смотрел на своего отца Базара в надежде, что тот как-то ему поможет. Главный министр хотел что-то сказать, но вдруг послышался высокомерный голос. «Эй, как ты смеешь поднимать свои грязные руки на молодого мастера Джилла?» Вслед за голосом сквозь толпу ринулась сухая фигура. Надменный человек ударил солдат, которые несли Джилла, после чего с осторожностью приобнял Джилла и начал сюсюкаться с ним, будто сам он был верным псом Джилла. Он повернулся и начал кричать на слегка раненых солдат вокруг него. «Почему вы, ребята, стоите здесь? Вы что, слепые? Идите, найдите хорошие носилки и отнесите молодого мастера Джилла отдыхать. Дерьмо, какие серьезные травмы! Кто, черт возьми, это сделал? Выходи!» Услышав этот вопрос, Сун Фэй решил подшутить над ним. Он вышел вперед и заявил: «Это я». Атмосфера на оборонительной стене внезапно сгустилась. Повисла гробовая тишина. Никто не произнес ни слова. Человек понял, что здесь что-то не так. Джилл в его руках бесконтрольно дрожал. Это не была радостная дрожь от встречи с ним, это была дрожь напуганного до смерти человека. Этот толстяк задрожал, как только повернул голову, чтобы взглянуть на Сун Фэя. Он опасался смертельных пощечин. Он уже испытал их на себе дважды и не желал испытывать в третий раз. Сун Фэй даже не смотрел на Джилла. Он наблюдал за этим высокомерным человеком. Тот был ростом 6 футов и имел спутанные светлые волосы, что придавало ему зловещий вид. Длинный, страшно выглядящий шрам шел со лба к подбородку. Повязка закрывала правый глаз, а он выглядел как циклоп. Он смотрелся очень мужественно в своей блестящей броне, но выражение его лица раскрывало все уродство. Брук шепнул Фэю на ушко. «Это военный судья. Конка». Фэй кивнул. «И в этот момент...» «О, это король Александр. Что я должен сказать? Почему вы устраиваете беспорядок на оборонительной стене? Вы должны оставаться во дворце. Пусть Джилл уходит отсюда. Это не смешно». После обмена взглядами Сун Фэй напрягся, но Конка оставался спокойным. Он подошел к Сун Фэю и неохотно поклонился во время своей речи. Он явно не уважал короля. Этот военный судья освободил себя от битвы в первый день и до сих пор скрывался. Он и понятия не имел о произошедшем вчера, а также не видел сцену избиения Джилла. Он все еще думал, что Сун Фэй – умственно отсталый король с интеллектом 3-летнего ребенка. «Придурок!» – выругался Базар про себя. Он понимал, что дальше будет только хуже. Он слегка согнул спину и начал намеренно кашлять, намекая на что-то. Но военному судье показалось, что Базар имел в виду что-то другое. Как верный пес, который получил похвалу от хозяина, услышав покашливание Базара, Конка стал вести себя еще более высокомерно. Заблокировав Сун Фэя, он начал приказывать солдатам вокруг. «Вы кучка навозных жуков! Вы все должны сдохнуть на поле боя! Теперь идите и найдите носилки! Запомните, вызовите всех докторов в Чемборде к поместью министра Базара для лечения молодого мастера Джилла!» «Все врачи сейчас заботятся о раненых солдатах. У них нет на это времени», — ответил кто-то. «Их грязные жалкие жизни, да пусть они все умрут! Они не идут ни в какое сравнение с молодым мастером Джиллом! Быстро, быстро, быстро! Делайте то, что я сказал!» — кричал Конка, не беспокоясь ни о чем. Но никто его сейчас не слушал. «Дерьмо!» — снова подумал Базар, но он не знал, как изменить происходящее. После того, как он увидел, что никто не стал исполнять его приказы, Конке показалось, что его авторитет оказался под сомнением. Он будто сошел с ума. «Вы жалкие рабы! Тупые куски грязи! Почему вы все еще стоите тут? Разве вы не боитесь военного трибунала?» «Военного трибунала?» — спросил кто-то позади Конки. «Да, военные законы. Я заведую военными законами. В Чамборде все, что я говорю, — это закон военного времени!» На одном дыхании выкрикнул взбешенный Конка. Тем не менее, ощутив неладное после сказанного, он обернулся и понял, что человек, который задал этот вопрос, был отсталый король Александр. Сначала он забеспокоился немного, но теперь Конка ощутил облегчение. «Да что может знать этот тормознутый? Я могу говорить все, что захочу, так же, как и всегда. Ха, да что он может сделать?» — подумал Конка. «Но ты беспечный идиот!» — раздраженная насмешка появилась на лице Сунфея. Даже в самых страшных снах Конка не мог представить себе, что отсталый король пнет его в спину. Непреодолимая сила пришла сзади и отправила его в бесконтрольный полет. «Как?» Конка врезался в стену. Кровь хлынула из его рта, как фонтан. Он был в шоке. Как этот отсталый король смог пнуть его, воина одной звезды, на пике силы? Да практически двухзвездного воина, как простой мешок с песком. «Я что-то пропустил?» Истекая кровью, Конка посмотрел на главного министра Базара, но с удивлением обнаружил, что бывший действующий правитель Чамборда тихо стоял в стороне, не смея ничего сказать. В прошлом Конка был наемником. Хоть он и выглядел жестоким и безрассудным, он оставался хитер и умен. Он переехал в Чамборд пару лет назад. Из-за того, что он был воином первой звезды, Базар оценил его и беспрестанно выбивал для него должность военного судьи, чтобы оставить его в качестве приспешника. Конка плохо смотрел за обстановкой, поэтому ранее он пропустил множество ключевых подсказок. После того, как его пнули, он наконец понял, что было не так. Отсталый король Александр изменился? Конка быстро переваривал новую информацию. Он понял, что оказался в большой беде. Похоже, что отсталый король Александр снова вернулся к власти. После того, как он задумался над этим, он мгновенно понял текущую ситуацию. Он даже не задумался о полученных травмах. Внезапно развернувшись на месте, он преклонил колени перед Сунфеем и начал представление. Он ударил себя в грудь и взмолился о пощаде. «Пожалуйста, простите меня, ваше величество, я был пьян, я не понимал, что творю. Пожалуйста, простите меня». Образ шестифутового высокого человека, стоящего на земле на коленях и умоляющего о пощаде, собрал каждого, кто был поблизости. «Пожалуйста, простите меня, ваше величество, мне очень жаль, я был пьян. Пожалуйста, простите меня». Конку не волновало презрение солдат. Он продолжал бить себя в грудь и молить о пощаде. «Ты сожалеешь?» — усмехнулся Сунфэй. «Ты прав. Тебе должно быть жаль. Ты заслуживаешь смерти». Сунфэй подошел к солдатам, которых пнул Конка. Он помог им подняться, стряхнул грязь и пыль с их мундиров. Затем он подвел двух, не понимающих, что происходит, солдат Конке, который до сих пор стоял на коленях и умолял. «Военный эксперт Конка, открой глаза. Являются ли они грязными насекомыми, как ты говорил ранее? Открой свои чертовы глаза и приглядись. Кто из них не ранен? Кто из них не кровоточит, получив ранение в бою? Когда они защищали королевство в течение 4 дней подряд без сна? Ты? Где ты был? Военный эксперт — это тот, кто должен был быть здесь, в первых рядах. Но что делал ты?» Громоподобный крик ужаснул Конку. Он склонился еще ниже. Однако солдаты на оборонительной стене завелись от слов Сунфея. Некоторые солдаты начали дрожать от волнения. Глаза их увлажнились, потому что король говорил, обращаясь к их сердцам. «Куски грязи? Нет, в моих глазах это чистейшие люди в Чамборде. Пятна крови и грязь — это то, что называется мужской честью. Эти вещи никогда не спрячут чистейшие души моих воинов. Но ты абсолютная противоположность. Несмотря на то, что ты одет с иголочки и носишь яркую блестящую броню, эти вещи никогда не скроют твою грязную, отвратительную душу. Если ты называешь их кусками грязи, то чем же ты, блядь, являешься?» Глава 28. Одним ударом. Опять. Королевский рев, подобно миллиону стрел, проникал в сердца каждого. Многие ветераны опустили головы, чтобы скрыть свои глаза, но их дрожащие руки показывали настоящие чувства. Многие новички не могли сдержать слез и начинали рыдать отчасти потому, что были обижены, отчасти потому, что теперь они были счастливы. Стоя на некотором расстоянии, Пирс, Брук и Лэмпорт были поражены речью короля. Им казалось, что нечто в их груди сейчас взорвется. С другой стороны, Конка был напуган до смерти. Он кланялся и даже забыл бить себя в грудь. Из-за того, что он был так престыжен, он пытался придумать способ, который уменьшит ярость короля. «Если ты являешься военным законом в Чамборде, то кто я тогда?» Сун Фэй взревел и придавил Конку к земле. Он обернулся и спросил у Брука. «Командующий Брук, подскажите мне. Вот, к примеру, человек военный судья, прячется от битвы, оскорбляет короля, игнорирует военные законы Чамборда. Какое следует наказание за все эти преступления?» «Это будет считаться изменой, наказание за измену смерть», — честно ответил Брук. Сун Фэй посмотрел на Конку, который пытался подняться, и холодно спросил. «Ты слышал? Тебе есть что сказать?» Теперь Конка начал паниковать, по-настоящему паниковать. Хоть он и имел силу на пике воина первой звезды и не боялся Брука и солдат, воин номер один в Чамборде, Лэмпорт, стоял рядом. Как огромная гора, нависшая над ним, Лэмпорт производил на него огромное давление. Если Александр действительно пожелает его убить, Лэмпорт может обезглавить его мгновенно. «Пожалуйста, простите меня, Ваше Величество, я никогда не повторю этого снова!» Конка подполз к Фэю и схватил его за ногу. Он плакал, когда просил о пощаде. Его высокомерие и агрессивное отношение полностью исчезли. «Ты просишь прощения у меня. Проси у них, посмотрим, может быть, они и согласятся». Сун Фэй указал на солдат, стоящих на оборонительной стене. Никто не отозвался, но сердитые взгляды, полные ненависти, направленные на Конку, лучше слов отвечали на любой вопрос. Конка никогда не представлял себе, что в один прекрасный день он должен будет просить солдат, которых всегда считал грязными и низкими, спасти свою жизнь. Вспомнив все, что он делал в Чамборде, за последние пару лет он знал, что они не собираются его отпускать. Конка также знал, что король хочет показать пример. К несчастью, примером был он сам. Его последней надеждой стал главный министр Базар. После того, как он получил признание Базара, Конка сделал много грязных и отвратительных вещей, чтобы осчастливить фактического главу Чамборда. Он надеялся, что Базар сделает то же, что и всегда, спасет его задницу от любых возможных последствий. Однако Базар стоял, ничего не говоря, и даже не смотрел на Конку. Его непринужденное выражение лица говорило всем, что он даже близко не был с Конкой. Конка был разочарован. Он поднял голову и увидел Александра, насмехающегося над ним. Окружающие солдаты бросали убийственные взгляды. Если бы они могли, они бы съели его живьем. Он был брошен всеми. «Ваше Величество, что вы хотите сделать со мной?» Конка начал успокаиваться. Сун Фэй даже не посмотрел в его сторону. Подняв голову, он начал говорить, глядя на людей на оборонительной стене. «Военный эксперт Конка сбежал с поля боя, оскорбил короля и неэффективно использовал военный закон. В соответствии с законами Чамборда, эти действия приравниваются к государственной измене. Он должен быть наказан». Наконец, получив этот шанс, Сун Фэй не собирался его отпускать. Этот военный судья определенно был подручным Базара, и он же создал бардак в армии. По выражению солдат, Сун Фэй понял, что Конка заслуживает наказания. Для этих людей лучший выбор – это уничтожить его. Нужно не просто убрать влияние Базара в Чамборде, но и повторно установить строгие военные законы и восстановить веру людей в закон. Фэй был полон решимости устранить Конку с самого начала. После того, как Фэй огласил приговор, солдаты начали аплодировать. Но в этот момент послышалось. «Ты хочешь, чтобы я умер? Тогда мы умрем вместе!» Раздался отчаянный крик. Держась за ногу Сун Фэя, Конка неожиданно начал движение. Пламя цвета хаки слегка окружило его тело. Это был знак, что Конка уже почти достиг второго звездного ранга. Он был на пике первого звездного ранга, когда приехал в Чамборд 2 года назад. Но за эти 2 года роскошь и комфорт совершенно не помогали ему улучшать силу. Однако эта ситуация подхлестнула его, и он вырос до второго звездного ранга. Двигаясь как молния, Конка прыгнул и схватил Сун Фэя за шею. Этот обычно невежественный военный эксперт вел себя как избитая собака. Он безумно вопил на людей. «Отвали, дерьмо! Отстань от меня, блядь! Если кто-то приблизится, я убью этого дебильного короля!» Брук, Пирс и солдаты были потрясены. Они быстро окружили его, и мечи, копья, клинки, молоты, все виды оружия были нацелены на судью. «Отпусти короля, жалкий выродок!» Пирс размахивал молотом и кричал. Брук нервничал. Хотя ранее король и продемонстрировал свою чудовищную силу, убив воина одной звезды одним ударом, пламя энергии, окружающее Конку, означало, что тот уже перешел в ранг воина двух звезд. Кроме того, Конка использовал скрытое нападение. Брук был обеспокоен тем, что королю будет больно, и он быстро сказал: «Конка, отпусти короля Александра. Я клянусь богом войны, что мы дадим тебе покинуть Чамборд живым, и ты можешь вернуться к своей жизни наемника». «Наемник? Вы хотите, чтобы я вернулся и был сомнительным наемником?» Конка потерял рассудок, он смеялся как сумасшедший. «Вы думаете, что после 2 лет роскоши и бездельничества в Чамборде я до сих пор квалифицированный наемник? Я не хочу больше рисковать своей жизнью ради золотой монеты. Мне нужны тонны золота и 2 быстрых коня. Иди и приведи их!» В то время как Конка был отвлечен, воин номер 1 замка Чамборд, Лэмпорт, медленно двигался к нему. Черный меч на его спине дрожал. Лэмпорт рассчитывал расстояние между ними и думал о том, как спасти Сун Фэя как можно быстрее. Однако Конка заметил его. Он запищал, как мышь. «Не подходи ближе! Мистер Лэмпорт, держитесь подальше! Дальше, еще дальше! Я знаю, что я не могу драться с тобой, но с расстояния, как этого, не думайте, что я могу отрезать эту отсталую королевскую голову прежде, чем вы смогли бы добраться до меня!» Лэмпорт был расстроен, но ему пришлось отступить. Никто не ожидал, что все так обернется. Брук и Пирс были обеспокоены, но они не знали, что делать. Если бы они могли подменить Сун Фэя, но... Единственный, кто казался спокойным в толпе, был главный министр Базар. Волнение читалось в его глазах. Он молился про себя. «Идиот, перестань говорить. Убей его прямо сейчас. Убей его. Это сэкономит мне кучу работы. Приготовьте деньги и лошадей. Быстро!» Конка нервничал из-за оружия, направленного на него. Он продолжал кричать, но... «Не надо ничего готовить». Сун Фэй, который все время молчал, наконец-то заговорил. «Что? Что ты сказал?» Конка был изумлен. «Я сказал им ничего не готовить, так как у тебя не будет возможности насладиться этими деньгами», — спокойно ответил Сун Фэй, так, как будто объяснял что-то ребенку. Это спокойствие заставило Конку почувствовать, что это он был тем, кого захватили, а не Сун Фэй. Конка очень нервничал и злился. «Ха-ха, не будет шанса? Идиот! Можешь расскажешь, почему?» «Потому что ты умрешь». «Что?» До того, как Конка успел отреагировать, он ощутил сильную боль в животе, как будто кто-то взорвал его внутренние органы. Прежде чем рука, державшая шею Сун Фэя, что-то сделала, он потерял свою силу. Небо и земля начали вращаться у него перед глазами. Сун Фэй одним ударом отправил его в полет. От этой сцены толпа снова ахнула. «Что случилось?» Многие люди были в шоке. С их точки зрения, молодой король, который был захвачен, пошевелил рукой и слегка ударил Конку в живот, как если бы он играл. В следующую секунду пламенная энергия, окружающая Конку, была разбита и быстро исчезла. Конка был поднят над землей и подлетел в воздух. В то время, пока люди все еще пребывали в шоке, Сун Фэй взял копье у одного из солдат и метнул его в Конку. Шух! Копье рассекло воздух и полетело в сторону Конки, как огромный осадный болт. У Конки, который все еще находился в воздухе, не было даже времени, чтобы закричать. Копье точно проникло в его сердце, и массивный импульс прибил его тело к башне на оборонительной стене. Его конечности дернулись пару раз, его голова вскоре наклонилась, и кровь потекла изо рта. Он был мертв. Кризис был преодолен. Один удар? Технически 2 удара, но двухзвездный воин был так легко убит? Хотя с юным королем уже произошли многочисленные чудесные изменения, каждый все равно был шокирован, включая воина номер один Лэмпорда. Различие в силе между воином одной звезды и двух не только в цифре. На Азеротском континенте ранг силы и могущества воинов и магов был разделен по небесам. Существовало три главных ранга – Солнце, Луна и Звезда. Глава 29. Королевский меч. Звездный ранг был в нижней части всей ранговой системы. Ранг воинов определялся плотностью их энергии. На континенте Азерот, когда воины создавали энергию впервые, обучаясь, волшебная закрученная звезда появлялась над их головой. Число звезд росло с 1 до 9, если плотность их энергии возрастала. Каждый раз, когда появлялась новая звезда, это означало, что воин поднялся на новый ранг. Каждый ранг резко увеличивал их силу. Воин 9 звезд был вершиной звездного ранга. После, если он был способен переступить пик 9 звезды, то становился воином лунного ранга. Однако этот прыжок был невероятно сложным. 70% воинов на континенте Азерота никогда за всю свою жизнь не смогут перейти в лунный ранг. Воины лунного ранга были причислены на совершенно иной уровень. Они могут выбрать различные методы обучения. Там были те, которые выбирали сосредоточиться на использовании специального оружия. Такие были названы воинами судьбы. Те, кто предпочел заключать договоры с могучими монстрами и делиться своими силами, были названы «воины с духом зверя» и многие другие. Существует множество методов тренировки, чтобы стать сильнее. Воины лунного ранга были невероятно влиятельны. Они легко могли получить признание в могущественных империях на континенте, дворянский статус, деньги, политическая власть, что угодно. Выше воинов лунного ранга находились воины солнечного ранга. Они были как боги. Такие появились только в легендах. То же самое касается и магов. Чамборд находился далеко от центра континента, поэтому естественно, что никто тут не слышал и не видел воинов или магов солнечного ранга. Это была ранговая система на континенте Азерот. Продемонстрированная Сунфэем сила полностью изменила представление людей в замке Чамборд о ранговых воинах. Никто не знал, что за сила была у Сунфэя. Без использования какой-либо энергии он легко пробил защитный барьер двухзвездного воина и мгновенно убил его. Воин номер один в Чамборде, воин трехзвездного ранга Лэмпорт, был также смущен. Он не мог поверить, что Александр использовал только свою звериную силу. Но как он мог чистой грубой силой сразиться с воином энергии? Только честный Брук знал правду, и его тело дрожало от волнения. «Это должно быть сила Бога. Видимо, это та сила, что оставил Бог войны внутри короля». Базар скрылся в толпе. Увидев действие Сунфэя, выражение его лица стало мрачным. Однако глубоко внутри Базар был очень удивлен. «Это невероятно. Отсталый не просто стал нормальным. Его сила стала непредсказуема. Похоже, мне придется внести некоторые коррективы в мои планы, и я не могу больше ждать». Каждый думал о том, что произошло. На оборонительной стене было совершенно тихо. Сунфэй тоже был удивлен, увидев, как он мгновенно убил Конку. Он чувствовал, что его сила значительно возросла после вчерашнего боя. Подумав об этом, он решил, что, вероятно, это из-за повышения его варвара с 5 до 7 уровня. Впрочем, сейчас было не лучшее время думать об этом. Он развернул, вытащил свой меч из ножен на поясе и крикнул: «Пирс!» Пирс удивился, но быстро понял, чего желает Сунфэй. Он сделал шаг и преклонил колено. «Ваше Величество!» «Вчера ты уничтожил две осадные лестницы противника в бою и помог Чамборду отбиваться от врагов. Я буду чтить твои подвиги как король и назначаю тебя в качестве нового военного эксперта Чамборда. Ты должен быть ответственным за меч короля и руководить обороной. Если кто-то осмелится не выполнить любую команду или отступить с фронта, то они должны быть казнены с помощью этого меча, в том числе и я. Если я отступлю в сражении, которое вот-вот начнется, ты должен проткнуть мое сердце этим мечом». Сун Фэй передал свой меч Пирсу. Эту идею Сун Фэй почерпнул из военных фильмов, которые смотрел на земле. Перед битвой мораль была так же важна, как и военные правила и законы. Вылечить раненых солдат, притвориться посланником бога войны прошлой ночью – все это помогло повысить мораль. В то же время казнь судьи Конки и назначение на его место Пирса подняло стандарты и серьезно укрепило дисциплину. Довольно мудро демонстрировать людям не только кнут, но и пряник. Пирс принял меч короля обеими руками и произнес: «Как пожелает мой великий король». После этого он вскочил на башенные зубцы с мечом, поднятым над головой, и заревел, обращаясь к солдатам. «Братья, сражайтесь за короля Александра!» Крик Пирса поднял боевой дух. «Цынь! Цынь! Цынь!» Звук лязга металла окружал оборонительную стену. Звуки мечей и лезвий, стучащих о щиты и доспехи. Копья стучат о камни на земле, на крепостной стене. Солдаты использовали этот метод, чтобы выразить свое уважение и поддержку королю. Это был король Чамборда. Настоящий король. Еще пару минут назад некоторые люди сомневались касательно вопроса о божественном просветлении Александра. Но сейчас поверил каждый. Больше не было никаких сомнений. Последовательность команд и действий Сун Фэя шокировала всех на оборонительной стене. Особенно, когда он кричал на Конку, он растряс раненых солдат, что сражались без остановки в течение многих дней. Обычное признание на континенте Азерот имеет большую цену, нежели любые обещания или награды для солдат. Король сумел заслужить их лояльность. Главный министр Базар стоял в толпе. В его глазах мелькала злоба, никто не догадывался, о чем он думает. Сун Фэй поднял руку, призывая солдат к тишине. Они смотрели с волнением, ожидая следующего приказа. Сун Фэй огляделся и неторопливо спросил: «Почему надзиратель Олег еще не появился?» «Ваше Величество, я здесь, здесь». Дрожащая фигура выбралась из толпы. Он сделал пару шагов и встал на колени перед Сун Фэем. «Великий король Александр, получив ваш приказ, я сразу бросился сюда. Благослови вас Бог, мой достопочтенный король». Этой фигурой оказался надзиратель Олег. Он слегка опоздал, но видел, что произошло с Конкой. Подумав о том, что он сделал Александру, холод пробил его до самых костей. Он надеялся, что будет забыт, смешавшись с толпой, но король Александр вызвал его напрямую. Олег не смел устраивать каких-либо глупостей. Хотя он и был напуган, он вышел, опустился на колени и начал славить Сун Фэя. Но он даже хотел подползти и поцеловать обувь короля, но... Оружие было обнажено. Брук и Пирс шагнули и заблокировали Олегу путь. Солдаты также образовали стену клинков перед Олегом. Они не хотели, чтобы он близко подходил к королю. Конка легко смог приблизиться к королю, и это почти привело к трагедии. Хотя король казнил Конку, они, как королевские стражи, не могли допустить такую ошибку дважды. Олег испугался. Он не смел поднимать головы. «Ваше Величество, пожалуйста, простите меня. Я полностью отличаюсь от Конки. Я абсолютно лоялен вам. Я готов пожертвовать ради вас всем. Да я ваш самый верный слуга». «Я вообще живу, чтобы исполнять вашу волю. Я...» Сун Фэй нахмурился. Надзиратель был ростом в 5 футов, с большой бородой и шрамом на лбу. Он выглядел сильным и жестоким, однако Фэй не ожидал, что он будет таким подхалимом. Как такой подхалим мог управлять тюрьмой? Сун Фэй подумал с подозрением. «Ладно, встань». Сун Фэй сказал солдатам, чтобы те убрали свое оружие. Он подошел к Олегу и произнес... «Это дерьмо ничего не значит для меня. Если мои приказы – цель твоей жизни, то бери в руки оружие и сражайся за Чамборд. Ты воин одного звездного ранга. Смотри сюда». Сун Фэй указал на часть между оборонительными зубцами стены, которые вчера были разрушены из осадных лестниц. «В предстоящей битве я хочу, чтобы ты охранял эту брешь. Понял?» Олег посмотрел на брешь. Он знал, когда битва начнется, здесь будет самый сложный участок на поле боя. Хотя он и был воином одной звезды, будет довольно сложно защищать этот разрыв. Однако он не мог ослушаться приказа. Сила нового Александра опустошила его. Олег знал, если он посмеет сказать «нет», то будет пригвожден к дозорной башне, так же, как Конка. «Как прикажете, мой достопочтенный юный король, я буду защищать эту брешь ценой своей жизни. Даже если я умру, ни один враг не сможет приблизиться к вам». Олег принял приказ с горечью. Он знал, что если не проявит себя перед этим молодым человеком сегодня, для него это станет последним днем в должности надзирателя. Он принял приказ, и даже благодарность вырвалась из его уст. Для Фэя Олег был отвратителен. Сун Фэй сделал пару шагов назад. Глава 30. Никакой резни, если сдадитесь. Время пролетело незаметно. Как зловещий шторм, жестокий бой должен был начаться. Враги на другой стороне реки Зули, казалось, вышли на позицию. Осада должна была начаться в ближайшее время. Брук начал направлять солдат для настройки средств защиты и механизмов. Обычные молодые люди вышли на оборонительные стены, чтобы помочь с простыми и грубыми инструментами, такие как деревянные палки и топоры. Однако оборонной мощи все еще было недостаточно. Из-за ранений и травм в гвардии короля осталось менее 400 солдат. Около 1000 молодых людей были набраны только что, и они не имели какой-либо военной подготовки. В итоге менее 1500 воинов были сильнейшей защитой, что сумел собрать Чемборд. Их сила была слишком слаба по сравнению с 2000 хорошо тренированных вражеских солдат. К счастью, расположение Чемборда давало им большее преимущество. Но даже несмотря на это, положение было далеко не оптимистичное. Могущественный воин или маг был очень важен в войнах на Азеротском континенте. Если враги имеют одного или двух бойцов, таких как Лейнс, тогда Чемборд обречен. Сун Фэй был очень этим обеспокоен. Солнце начало восходить, атмосфера стала напряженной. Казалось, что в воздухе горел невидимый огонь. Большинство людей ощущало жжение в груди при каждом вздохе. Сун Фэй стоял возле дозорной башни и ожидал начала битвы. Толстяк Джил находился не очень далеко от Сун Фэя. Его ноги сильно тряслись от страха. Кровожадность войны запугала этого избалованного молодого господина и его пустую голову. К счастью, Базар послал несколько верных ему охранников для защиты Джила, иначе бы тот давно упал в обморок. Сун Фэя удивило то, что, по словам Брука, этот ублюдок в красных одеждах не имеет никаких способностей для боя. Вот почему Фэй не обращал на него внимания после разборок с Конкой и Олегом. Фэй думал, что он уйдет от оборонительной стены, но кто же знал, что он придет на стену и встанет рядом с сыном? Эта хитрая лиса действительно заботится о своем сыне? В нем еще осталось немного человечного? Неожиданно. Сун Фэй смотрел на Базара, но ничего не говорил. Все ждали начала битвы. По другую сторону рва. Враги сформировали 10 квадратных формаций. Они приближались к Чемборду шаг за шагом. Лезвия и копья сияли под солнцем. На крепостной стене было тихо. Каждый мог услышать стук собственного сердца. У некоторых новобранцев начали трястись ноги. Их руки потели, как сумасшедшие. Они почти не могли держать свое оружие. Кровавое сражение должно было начаться, и никто не знал, способны ли они выжить в этой битве. Но ради своих семей они не могли отступить. Тап, тап, тап, тап. Враги маршировали в унисон. Как черный поток, они подошли к замку Чемборд, медленно и постепенно, с непрерывным давлением. Как барабанные палочки, бьющие в барабан, звуки ударили по сердцам солдат. Они стали биться все быстрее и быстрее, подавляя всех на крепостной стене. Враги, что были в первых рядах, составляли формацию с башенными щитами. Там было 100 огромных черных щитов в 2 метра высотой, со свирепыми лицами дьявола, высеченными на них. Они защищали всех врагов позади и неуклонно шли вперед, как будто орды бесов приближались к Чамборду. Их формация изменилась, когда они приблизились к каменному мосту. Каждая группа из 10 человек перестроилась в ряд по трое, позволяя людям пройти по каменному мосту без проблем. Они все еще шагали в унисон, когда перестраивались. На протяжении всего процесса не было издано ни одного звука. Враг напоминал жестокие и точные машины для убийства, работающие строго и организованно. Они продемонстрировали невероятную дисциплину. Это сделало мысли Сунфэя о сражении, которое еще не началось, еще более неопределенными. По сравнению с солдатами рядом с ним, противник имел хорошо подготовленную армию, в этом нет сомнений. Сунфэй знал, что в этом сражении будет трудно победить. Дистанция между двумя сторонами быстро сокращалась. Менее чем за 10 минут формация с башенными щитами достигнет их стороны рва. Как только они сделают это, сразу попадут в пределы досягаемости атаки лучников, и битва начнется. Брук достал свой меч и шагнул на самую верхнюю площадку. Он крикнул: «Лучники, приготовьсь!» Скрип, скрип. Раздались звуки от лучников, натягивающих тетиву. Более 100 луков были вытянуты в форму полумесяца. Сверкающие наконечники стрел были подобны оскалу смерти, ожидающей команды Брука. Но в этот момент... Тап! Формация с башенными щитами на передней линии противника остановилась. Формация с копьем, формация с мечом, формация с лучниками и 6 других формаций за ними также перестали продвигаться. Вся процессия застыла словно по команде, будто это был один человек. Что это? После увиденного Сунфэй нахмурился. Он не знал, о чем думает вражеский командир. Брук тоже был в удивлении, но он не расслаблялся. Он крикнул: «Лучники готовы! Сконцентрируйтесь! Никому не разрешается покидать свои позиции!» После того, как он это произнес, в строе противника произошли новые изменения. 4 черных рыцарей медленно появились и стали двигаться к передней части формирования с башенными щитами. Рыцарь во главе процессии держал в руках 3-ядровое копье, на кончике которого был прикреплен шлем. Лицо Брука изменилось. Он опустил свой меч и бросился обратно к Сунфэю. Понизив голос, он сообщил: «Ваше Величество, враги желают вести переговоры». «Переговоры?» Сунфэй был доволен. «Тащить шлем на копье означает, что враг хочет договариваться. Так принято на континенте Азерот». Сунфэй запомнил этот маленький совет. Возможно, он потребуется в дальнейшем. «У этих ублюдков такое большое преимущество. Почему они вдруг захотели переговоров?» – размышлял Сунфэй. «Пусть они подойдут ближе», – Сунфэй приказал Бруку. Он хотел знать, какой трюк выкинет командир врагов. «Как прикажете». Брук обернулся и передал солдатам сигнал отклика принятия переговоров. После того, как они увидели ответ, 4 рыцаря поехали на лошадях к оборонительной стене и остановились перед главными воротами Чамборда. «По приказу моего господина, пусть король Чамборда подойдет и выслушает приказ». Черный рыцарь с именем Один ударил копьем по земле. Он поднял голову и надменно прокричал. Сила воина одной звезды позволила его голосу звучать громко и ясно. Его отлично слышали даже на крепостной стене. Каждый защитник услышал и почувствовал заносчивость в его голосе. «Скажи, что ты, черт возьми, должен сказать!» — грубо крикнул Сунфэй с оборонительной стены. Отношение этого врага раздражало его, поэтому он не стал прикидываться хорошим. Под защитной стеной ученик Один нахмурился. Он даже не догадывался, что король Чамборда и был тем быком, что ранил Лейнса, воина 3 звезд. «Дерьмо. Разве он не должен быть тормозом, со слов нашего разведывательного агентства «Орел»? Да как это произошло?» Недалеко рыцарь в серебряной маске, который наблюдал за всем этим на другой стороне реки, был несколько неприятно удивлен. Улыбка быстро сползла с его лица. «А это становится все более и более интересно. Отправка короля в Колизей — это удивительная новинка, несомненно, вызовет интерес дворянок оттуда. Ха-ха, да это гораздо интереснее, нежели я представлял. Под крепостной стеной. «Мастер невероятно щедр и добр. Он позволит всем вам выжить!» — горделиво выкрикивал черный рыцарь один. «Слушай внимательно, король Чамборда. Мастер сказал, что если вы готовы открыть ворота и сдаться, тогда королевская семья, министры и должностные лица останутся под нашей защитой, а простые граждане станут рабами, но не будут убиты». После того, как первый произнес это, его голос изменился. Он фыркнул и пригрозил. «Ха-ха, ежели ты настолько глуп и отказываешься сдаваться, то после того, как мы захватим твое королевство, мы устроим резню в течение 3 дней, и ни одна живая душа не сумеет избежать смерти». Слова черного рыцаря было отчетливо слышно всем на стене. У людей была разная реакция. Базар, Олег и некоторые другие министры и офицеры начали рассматривать предложение и подумывать о капитуляции. Некоторые граждане боялись смерти и хотели сдаться. Быть рабом лучше, чем умереть. Конечно, оставались люди, которые показали свое презрение, и лишь крепче сжали свое оружие. Все смотрели на молодого короля Александра. Решение было за молодым королем. Сун Фэй не отверг предложение сразу, а он взглянул в лицо каждого солдата. Увидев выражение их лиц, он подумал о чем-то и медленно сказал: «Я не ожидал, что враги предложат такое. Это трудный выбор. Ну что, давайте обсудим это. Что вы думаете, ребята?» Как только он закончил, нетерпеливо вышел вперед Олег. Этот подхалим ярко улыбнулся и проговорил: «Мой великий король, Олег готов умереть за вас на поле боя, однако, я думаю, вам стоит рассмотреть предложение врага. У нас меньше 400 солдат, и все ранены в разной степени. Если мы и дальше будем защищаться, вероятно, мы не выдержим и спровоцируем врагов еще больше. Тогда все в замке умрут. О, конечно, я не боюсь умереть, я просто думаю обо всем королевстве». Несмотря на то, что он звучал, как будто был заботливым, выражение его лица раскрыло его истинные чувства. Надзиратель считается офицером Чамборда, так что он будет защищен от преследования врагов. Он не должен был умереть и не должен был стать рабом. Как у труса, это был лучший выбор для Олега. Многие люди посмотрели на него брезгливо, как будто желали пристрелить его из лука. Но Олег сделал вид, что он ничего не заметил. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.